Глава четвертая. Дэвин. Хрусть, хрусть, хрусть. Звук, с которым Хит жевал хлопья на завтрак, действовал мне на нервы. Я думала, что не выношу звук жевания в целом, но этот хруст был куда хуже. В последнее время я была на взводе, и все, что раздражало меня всегда, сейчас раздражало еще сильнее. Он хлебнул молока. Чавк, чавк, чавк. Чавканье оказалось даже противнее, чем хруст. Хит вытер рот рукавом. «Этот Оуэн — нормальный тип». От одного звука этого имени мой пульс участился. В голове мелькнуло мимолетное воспоминание о том, как я впиваюсь ногтями в спину Оуэна. Я усилием воли прогнала это видение, и мне захотелось снова вернуться к хрусту и чавканью. Я оперлась руками о стол. «Почему ты вдруг о нем заговорил?» Мы болтали на днях, когда ели пиццу. «О чем говорили?» — осведомилась я. Хит допил остатки молока прямо из миски. «О всякой всячине. Например...» — он помялся. «Я рассказал ему о маме». «Тьфу! Еще одна причина для Оуэна нас пожалеть. Тебе не следует ни с кем говорить о маме». «Почему? Они не поймут, и это никого не касается. Этого не избежать. Люди начнут задавать вопросы». Спрашивать, где мама, если она не вернется. Я вздохнула. Что конкретно ты ему рассказал? Ну, что это не первый раз, когда она исчезает, и все такое. Я с трудом удержалась, чтобы снова его не отругать. Мои чувства по этому поводу были связаны с моей травмой, с чувством стыда, которое я испытывала из-за того, что меня бросила родная мать. Мне следовало спрашивать себя, что за мать убегает и бросает своего ребенка. Но вместо этого. Я часто задавалась вопросом, что это за ребенок, если матери не терпится его бросить. Хит должен иметь возможность говорить о своей дерьмовой семейной ситуации с кем угодно, напомнила я себе. Ему это шло на пользу, и мне следовало это уважать. «Ладно, я понимаю, почему ты почувствовал необходимость объяснить ситуацию», — заметила я. Он сказал, что я могу всегда зайти к нему, если мне захочется поговорить. Мне стало не по себе. Как я могла злиться на то, что Оуэн подставил моему брату плечо, на которое тот мог опереться? Что ж мило с его стороны? Кажется, в Оуэне было много хорошего. Мне хотелось узнать его получше, но я не могла позволить себе эмоционально привязываться к кому бы то ни было, пока я здесь. В тот день я отвела Хита и Хану в местное отделение YMCA. От английского Young Men's Christian Association — Ассоциация молодых христиан, международная молодежная волонтерская организация. После они могли сами вернуться домой пешком, но мне пришлось их сопровождать, чтобы оплатить абонемент. Хит собрался играть в баскетбол, а Ханну я записала на уроки рисования. Было сложно придумать, чем их занять, чтобы у них не оставалось времени на шалости. В YMCA они находились бы под присмотром хотя бы пару часов, они разгуливали бы, где попало, сея хаос. У меня появилось немного свободного времени, и я решила прогуляться и проветрить голову. Когда я вернулась к нашему дому, у главного входа стояла красивая блондинка с копной вьющихся волос. В люльке лежал крошечный младенец. Девушка была нарядно одета, и невозможно было пройти мимо, не полюбовавшись этим очаровательным комочком. «Мальчик или девочка?» — осведомилась я, остановившись возле нее. «Девочка!» — она улыбнулась, глядя на младенца. «Это Хоуп!» «Ой, ей наверняка не больше недели от роду!» «Она ваша?» «Да, я ее мама!» — она рассмеялась. «Боже, это так странно звучит! Мне до сих пор не верится!» «Могу себе представить, как это нереально!» — улыбнулась я. «Вы живете в этом здании?» — спросила она. «Временно!» Я присматриваю за братом и сестрой, пока наша мама в отъезде. «О, как любезно с вашей стороны!» Она протянула руку. «Я Лала, то есть мое настоящее имя Лейни, но все зовут меня Лала. Я живу здесь со своим женихом и нашей дочерью. Приятно познакомиться, я Дэвин». «В какой квартире вы живете? Спросила она. «В 410-й». Она помолчала, а затем ее осенило. «О, эти подростки!» «Ваши брат и сестра?» Я выпрямилась. «Знаю. У Хита и Ханы здесь не самая лучшая репутация». «Да, но они же такие юные. Я их понимаю. Мы все творили Бог весть что, когда были моложе. Полагаю, что так. По крайней мере, мой брат и его друзья точно так и поступали. Она вздохнула. Вы работаете? Я агент по подбору актеров в Лос-Анджелесе. Могу работать удаленно, хотя, конечно, на западном побережье это удобнее. Похоже, у вас захватывающая работа, Лала покачала дочь. Я сейчас в декретном отпуске, но я ученый, занимаюсь научными исследованиями. Я обязательно вернусь к работе, только пока не решила, как именно. Ничего себе, ученый! Круто! Лала посмотрела на здание. «Ты здесь с кем-нибудь уже познакомилась?» «Да, с парой человек», — я прикусила губу, размышляя. «Позволь поинтересоваться, что ты знаешь о владельце этого здания?» Лала усмехнулась. Я склонила голову на бок. «Что тут смешного?» «Ну, владелец здания — отец моего ребенка, так что я довольно хорошо его знаю». Меня захлестнул прилив адреналина. «О, боже! Вот это да! Это ребенок Оуэна! Не может быть!» Я сглотнула. «Оуэн — отец твоего ребенка? «Оуэн?» — Лала вытаращила глаза. «О, господи! Нет! Мой жених Холден, а Оуэн — один из лучших друзей Холдена. Они владеют этим домом вместе с Колби и Брейденом. Эти парни вчетвером создали компанию, которая занимается техническим обслуживанием этого здания. На меня нахлынуло облегчение. А ведь до этого мне казалось, что у меня вот-вот случится сердечный приступ. Лала объяснила, что четверо парней выросли вместе в Пенсильвании. Брат Лалы, Райан, был пятым членом их команды, но умер от лейкемии. Его друзья стали бенефициарами его страхового полиса и использовали его для покупки здания. Их компания была дружна и неразлучна. Я медленно кивала, впитывая информацию. Какая захватывающая история, а я и понятия не имела. «А почему тебя интересует Оуэн?» — она подмигнула. «Он один из двух оставшихся холостяков». У меня запылали щеки. Я его видела, вот и все. Однажды вечером он пришел предупредить о шуме. Хотел поговорить с моей мамой. Я предположила, что он единственный владелец. «О, ясно». Она надела на голову малышки Хоуп крошечную шапочку. «Ты уже знаешь, как долго пробудешь в Нью-Йорке?» «Нет, может, пару недель, а может, и месяцев». «Тебе обязательно нужно познакомиться с Билли. У нее тату-салон на первом этаже, и она потрясающая. Она замужем за Колби, одним из парней». Она щелкнула пальцами. «Почему бы тебе не подняться и не поздороваться? Она сейчас как раз меня ждет. Помогает организовать первую фотосессию Хоуп. Ее друг — фотограф. Сегодня у нас будет небольшая вечеринка по случаю фотосессии». Я покачала головой. «О, не хочу навязываться». «Ерунда. В этом доме не так уж много женщин нашего возраста. С ней приятно общаться. И Билли почти все время проводит в своем тату-салоне. Так что сейчас идеальный момент, чтобы представить вас друг другу. Не знаю, как бы я без нее справилась, когда только переехала сюда. Тебе не обязательно оставаться надолго», — выпалила Лала, заметив мою нерешительность. «Просто зайди и поздоровайся». Я не хотела, но и не знала, как отказаться. Поэтому пожала плечами. «Конечно, почему бы и нет?» Я последовала за Лалой наверх, в квартиру женщины по имени Билли. Билли распахнула дверь, и меня потрясла ее красота. У нее были длинные черные волосы, а руки покрывали красочные татуировки. Она напоминала произведение искусства в человеческом обличье. «Привет, Лала», — сказала она и повернулась ко мне. «Кто это?» «Это Дэвин. Она живет в 410-й, временно». Билли разинула рот, протянула мне руку и ухмыльнулась. «Рада с вами познакомиться». «Почему она ухмыляется?» «Мне оставалось только предположить, что это связано с моими братом и сестрой». Казалось, все знали о переполохе, который они здесь учинили. Фотограф устанавливал оборудование на фоне огромного черного полотна в углу комнаты. Там же был накрыт стол с закусками и напитками. «Как продвигается подготовка?» — осведомилась Лала. «Превосходно!» — Билли разложила на столе еще какие-то вещи. «Мы готовы начинать. Ждем только тебя». Билли представила нас своему другу Кэшу, фотографу. Лала огляделась. «А где Колби?» «Пока мы готовились, он забрал Сейлор и Мава погулять. Они скоро вернутся», — Билли повернулась ко мне. «Ладно, я должна признаться, Дэвин. Твоя репутация бежит впереди тебя». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, уже некоторое время пытливые умы гадают, кто ты такая. Тебя видели в этом здании, но ты остаешься для всех загадкой?» Я выгнула бровь. «Здесь много пытливых умов?» «Даже не представляешь, сколько!» Билли рассмеялась. «Прости, если я вела себя странно, когда ты вошла. Я просто пыталась понять, кто ты. Рада с тобой познакомиться». Дверь открылась, и вошел красивый парень с татуировками в шапочке поверх длинных волос. Я предположила, что это отец ребенка Лалы, потому что он обнял ее, поцеловал в щеку, а затем забрал у нее малышку Хоуп. Лала подвела его ко мне. «Милый, это та самая таинственная незнакомка из 410-й. У нее есть имя — Дэвин». «Ясно». Глаза Холдена сверкнули. «Приятно познакомиться, Дэвин». Мы пожали друг другу руки. «Мне тоже». Через несколько мгновений вошел еще один парень. На вид ему было под 30. Они с Холденом пожали друг другу руки, и я подумала, что он наверняка тоже один из владельцев здания и тоже очень симпатичный. «Что происходит?» «Здесь какой-то особенный воздух. Все парни красивые и сексуальные». Он улыбнулся и направился прямо ко мне. «А кто это у нас здесь?» Лала улыбнулась. «Это Дэвин, девушка из 410-й». «Знаю. Я ее узнал». Он ухмыльнулся. «Я Брейден. Как здорово. Наконец-то я с тобой познакомлюсь». «Я и не думала, что людям не терпится со мной познакомиться», — расхохоталась я. «Мне тоже очень приятно. От внимания всех этих людей в груди разлилось тепло. Может, мне лучше убраться отсюда, пока это не стало слишком обременительным?» «Некоторое время никто не знал, кто ты такая», — объяснил Брейден. «А обычно мы в курсе всего, что здесь происходит, так что это сбивало нас с толку». Он усмехнулся. «Что привело тебя в Нью-Йорк?» «Я здесь временно, присматриваю за братом и сестрой, пока мама нет». «Она в отпуске?» «Типа того». Я стиснула зубы. «Круто!» — он кивнул. «Что ж, добро пожаловать!» «Спасибо», — выдохнула я. Через несколько минут вошел еще один красивый парень, на этот раз в сопровождении двух детей, маленькой девочки и младенца в автокресле. Девчушка сразу метнулась ко мне, даже быстрее, чем Брейден. «Ты кто?» Я улыбнулась, глядя на нее сверху вниз. «Меня зовут Дэвин». «А тебя?» «Сейлор Леннон», — она указала на ребенка. «А это мой младший брат, Маверик Райан Леннон». «Должно быть, это дети Билли», — я посмотрела на ребенка. «У него такие густые черные волосы». «Знаю. Похоже на гигвам». «Парик», — поправил ее Колби и протянул руку. «Я Колби, муж Билли. Приятно познакомиться». «Колби? Дэвин в настоящее время живет в 410-й», — добавила Билли. «Она — та самая таинственная незнакомка». «А, знаменитая женщина-загадка», — он хихикнул. Я почувствовала, что краснею. По-видимому, это я. Следующее, что я помню, — это то, что Сейлор поднесла мне морскую свинку. «Это Гвиневра», — объявила она. Я погладила пухлого зверька. «Он такой милый». «Это она!» «Ну да». «Гвиневра — женское имя». Ко мне подскочил Брейден. «Кто милый? Я?» — подмигнул он. Он уже вовсю флиртовал. «Шучу, шучу», — сказал он. «И как тебе здесь живется, Дэвин?» Следующие несколько минут я болтала с Брейденом, рассказала о своей работе и кратко упомянула о том, как трудно мне приходится с братом и сестрой. Этот парень оказался очаровашкой. Он внимательно слушал, ловил каждое слово и очень мной интересовался. Это было для меня проблемой по нескольким причинам. Холден схватил его за плечо и оттащил. «Я еще вернусь!» Брайден поднял палец и смущенно отступил. Странно. Я стояла, чувствуя себя неловко среди этой компании близких друзей. Мне казалось, что пришло время уходить. Все принялись за еду, а Холден и Лала готовились к семейной фотосессии. Я уже подумывала улизнуть тайком, но решила быстро попрощаться с Билли, которая в тот момент была свободна. «Мне пора возвращаться к себе. Было приятно познакомиться». «Ты что? Оставайся, у нас полно еды». Я положила руку на живот. «О, большое спасибо, но я должна быть дома, когда брат и сестра вернутся из YMCA». «Ладно, что ж, давай как-нибудь вместе поужинаем. Ты, я и Лала». «С удовольствием», — улыбнулась я. Согласиться на это казалось вполне безобидным. Они были милыми женщинами, и в общении с ними не было ничего страшного. Это было безопаснее, чем, скажем, узнать Оуэна получше. Мы с Билли обменялись номерами телефонов. Когда я пошла к двери, Брейден последовал за мной. «Уже уходишь так скоро?» «Да, мне пора». «Нет, ты не можешь сейчас уйти». Он надул губы и захлопал ресницами, греховно длинными для мужчины. «Останься, выпей с нами. Тебе ведь не нужно за руль, чтобы добраться до 410-й, верно?» Прежде чем я успела возразить, Брейден схватил бокал. «Что пьешь? Вино, текилу?» Я уступила, не желая показаться асоциальной стервой. До возвращения детей оставалось еще немного времени. «Ладно, один глоток. Текилу с лимоном и содовой, пожалуйста». «Сейчас принесу!» Когда Брейден протянул мне стакан, я обернулась и обнаружила, что в квартиру вошел кто-то еще. Я задрожала всем телом. Оуэн. Следовало догадаться, что и он здесь появится. Оуэн был одет с иголочки, словно только что пришел с работы, хотя была суббота. Он бросил на Брейдена гневный взгляд и повернулся ко мне. «Что ты здесь делаешь? Ты меня преследуешь или что?» Судя по всему, я это заслужила. «Я не останусь на фотосессию», — поспешила заверить его я. «Я встретила Лалу на улице, и она пригласила меня прийти и познакомиться с Билли. Я не знала, что будет вечеринка». Оуэн посмотрел на мой бокал. «Похоже, ты все-таки принимаешь в ней участие». Брейден убедил меня задержаться и выпить перед уходом. «Неужели?» — процедил сквозь зубы Оуэн, глядя на друга. «Как дела, чувак? Ты с работы?» — спросил Брейден. Оуэн нервно теребил свои дорогие часы. «Мою презентацию отменили, поэтому я и вернулся пораньше. Изначально меня не должно было здесь быть». «А я думал, что ты опоздал, как обычно», — поддразнил его Брейден. «А ты, похоже, опять решил не напрягаться с самого утра, как обычно», — огрызнулся Оуэн. Между двумя мужчинами сквозило напряжение. До меня дошло, что Брейден, вероятно, ничего не знал о моей истории с Оуэном и флиртовал со мной на глазах у друга. Значит, Оуэн не из тех, кто хвастает своими любовными похождениями, а это весьма похвально. «Я лишь знакомлюсь с новой соседкой. Устанавливаю добрососедские отношения», — объяснил Брейден и перевел взгляд с Оуэна на меня. «Я не знал, что вы уже знакомы». «Да мы пару раз разговаривали», — ответил Оуэн. «Верно, Дэвин?» Я прочистила горло. «Оуэн помог мне разобраться с неприятностями, которые устроили мои брат и сестра», — с трудом произнесла я. «Они попали в беду, а Оуэн уговорил своего отца подергать за кое-какие ниточки». Брейден усмехнулся. «Что ж, это было мило с твоей стороны, Оуэн. Уверен, ты действовал из самых чистых побуждений». Оуэн выглядел так, словно готов был его убить. Воздух пропитался ядовитым тестостероном, и Оуэн сгорал от ревности. Еще один повод установить границу между ним и мной. Хотя, возможно, более серьезной причиной было то, как мое тело реагировало на Оуэна каждый раз, когда он оказывался рядом. Я отпила из своего стакана, пока он почти не опустел, а затем поставила его на столик. «Мне пора домой. Брат и сестра скоро вернутся, а мне нужно приготовить ужин». «Было приятно познакомиться с тобой, Брейден», — я повернулась к Оуэну. «Всегда рада тебя видеть. Надеюсь, вы отлично проведете остаток дня». Я развернулась и практически выбежала из квартиры, в очередной раз сбегая от Оуэна. Он не пытался меня остановить, и я была ему за это благодарна. Я вернулась в квартиру и занялась приготовлением ужина. Но, помешивая на плите томатный соус, продолжала думать о вечеринке у Билли. Они были такой сплоченной командой. У меня никогда не было такой компании друзей, как и не было настоящей семьи из-за поведения матери и того, что меня на несколько лет разлучили с Хитом и Ханной. Мне всегда приходилось заботиться о себе самой, поэтому я знала, что иметь людей, на которых можно положиться, — удивительный дар. Моей единственной настоящей подругой была Мия, и, разумеется, она осталась в Калифорнии. Мне давно следовало позвонить ей после той ночи, что я провела с Оуэном. Чем скорее я вернусь к своей жизни в Лос-Анджелесе, тем лучше. Но поскольку моей матери на горизонте видно не было, я задавалась вопросом, станет ли вообще все опять как раньше. С каждым днем во мне зрела уверенность, что мне все-таки придется забрать брата и сестру к себе в Калифорнию. Дверь открылась, прервав мои размышления. Хит и Ханна ворвались в квартиру, как ураган. «Как прошли занятия?» — спросила я. «Отстой!» — ответил Хит и скинул кроссовки. «Я там самый старший». «Но это лучше, чем снова вытворять бог знает что». Я повернулась к Ханне. «Как твой урок рисования?» «Я нарисовала жирафа, но он похож на большой волосатый пенис». «Где он?» — усмехнулась я. «Я оставила его перед дверью Оуэна в знак благодарности за то, что он помог Хиту». «Чудесно, я даже не нашлась, что ответить». «Идите умойтесь перед ужином. Он почти готов». Когда несколько минут спустя мы сели ужинать, Хит продолжал пялиться в свой телефон. «Убери его, пока мы едим», — отругала я брата. «Не могу. Прошу прощения. Я должен следить. Оно набирает все больше». «Все больше чего?» «Все больше просмотров и комментариев. То видео, которое я опубликовал, где Оуэн находит манекен в лифте и думает, что это труп». Я схватила телефон и заглянула в его аккаунт в социальных сетях. 4 миллиона просмотров.